Глава 11. Только спустя целый квартал Елисеев остановился. Широкая лавочка, возле которой располагались сразу два больших тополя, позволила Елисееву перевести дух, выкурить заждавшуюся сигарету. Но терять много времени было непозволительной роскошью. Нужно идти, нужно что-то предпринимать. Мысли метались, повторяя движение табачного дыма, который отрывался, терялся под воздействием ночного холодного ветра. Двоюродный брат матери, да, дядя Николай. Это единственный вариант. Печально, но вновь нужно в сторону рабочей окраины, в район бараков, на крайнюю пятую улицу. Ближе, вплотную к старому кладбищу. Ведь и тогда, 20 лет назад, оттуда, от дяди Николая, он вместе с Игорем оказался на старом кладбище, находясь в изрядном алкогольном опьянении, взяв на свою беду целых 3 бутылки водки и минимум закуски. Одним махом, не останавливаясь, не оглядываясь, Елисеев оставил позади сразу 3 улицы рабочего района, воспользовавшись сквозным перпендикулярным проулком. Дойдя до 4-й улицы, необходимо было изменить направление, пройти где-то 200 метров по самой улице, а затем вернуться к прорезающему курсу, чтобы уже в какой раз очутиться возле разрушенной бывшей автобазы номер 1. «Не, я не пойду к Толяну. Прошлый раз остался без 200 рублей. Стоило там пьяному отключиться», — произнес Игорь в тот момент, когда они вынужденно покинули квартиру дядьки Николая, которая располагалась на 1-м этаже покосившегося деревянного дома, за обратной стороной которого можно было разглядеть теряющуюся за ограждениями высокой травы ленту железнодорожного полотна. «Как хочешь, только я уверен в том, что эти 200 рублей мы успели пропить. Не один раз в магазин ходили, ты просто не помнишь», — ответил Елисеев. «Нет, не пропили, у меня эти деньги отдельно лежали, в заднем кармане». Не согласился Игорь. Они стояли прямо посередине импровизированной дворовой территории, потому что двора в правильном понимании этого слова не было. А было 4 дома, возле каждого из них своя небольшая ограда, свои подсобные спутники. Сараи, ветхие и страшные сортиры, несколько ржавых каркасов автомобилей. «Куда?» — спросил Елисеев. «К Андрею», — ответил Игорь. «Не дойдем», — отреагировал Елисеев. Не торопясь обходной дорогой, краем старого кладбища, предложил вариант следования Игорь. «Можно, но крюк хороший выйдет», — усомнился Елисеев. «Почти то же самое выходит», — по-своему рассудил Игорь. «Ладно, можно, если что, на кладбище остановиться», — дополнил план Елисеев. «Думаешь, что все же не осилим дистанцию?» — засмеялся Игорь. «Всяко бывает, что-то хорошо успело развести нас обоих», — озвучил свои ощущения Елисеев. После они двинулись в обозначенном направлении. Стороной слева оставалась железная дорога. За ней статной палитрой, не допуская в отсутствии ветра ни одного движения, замерли величественные сосны. Под ногами летней пылью волочилась пустая грунтовка. Никого вокруг, лишь железные гаражи, лишь периодические помойки, наполовину разрушенные здания промышленного назначения, перекресток и тупик, упершийся в насыпь, небольшой подъем, тропинка вправо, а вот за ней край кладбища. Странно живописный участок, чем-то неосознанно привлекательный, где тишина тянет чем-то домашним. «Подожди немножко, отдохнешь и ты», — проговорил Игорь. «Это откуда? О чем ты?» — удивленно спросил Елисеев. «Кино смотрел, не помню какое, но что-то про войну», — ответил Игорь. «Да уж, здесь самое место для отдыха», — мрачно пошутил Елисеев. «Пойдем давай», — сказал Игорь. Прошли метров 100. За спинами осталась приглянувшаяся низина. Теперь по правую руку началась возвышенность, так же, как и низина, утыканная могилами, памятниками, оградками. Солнце уже успело спрятаться за верхушки статных берез и осин. От этого, наконец-то, пришла долгожданная прохлада. А грунтовая дорога, в отличие от железной, повторяла рельеф местности. То поднималась вверх, то спускалась ниже. Преодолев подъем, Игорь и Елисеев остановились. «Пойдем сядем, устал что-то», — предложил Игорь. Елисеев не ответил, но был совсем не против. Ведь испытывал нестерпимое желание присосаться к бутылке с обжигающей жидкостью. Быстро выбранное место оказалось хорошим. На возвышенности справа овраг, слева широкая тропинка, ухоженная оградка, чистая и необычно светлая. И хоть вокруг все выглядело не настолько привлекательно, ощущения не обманули. Здесь все дышало полным спокойствием. «Трудно найти более подходящее место», — проговорил Игорь. «Да, нормально можно посидеть», — отреагировал Елисеев. «И сколько сейчас время?» Сам у себя остановившись, спросил Елисеев. «Что-то похожее на день сурка или как там его?» Продолжил Елисеев, ощущая, что успокоившееся сердце вновь начало набирать обороты. «Звук! Кто-то идет сюда!» «Нет, этого не может быть!» Пронеслось в голове Елисеева. Еще спустя 20 секунд он спиной прижался к кирпичной стене, и теперь точно не было сомнения в том, что сюда направляются двое, скорее парень и девушка. Липкая испарина начала покрывать тело, еще сильнее увеличился пульс. Одним целым с этим нарастало бесконтрольное напряжение, давило нестерпимое ожидание, а шаги приближающейся парочки слышались все ближе. Их голоса вторглись в возбужденную кровь, и что-то сумасшедшее заставляло кратно увеличивать сжигающее изнутри предвкушение. 5-4 метра, не более этого. Елисеев сделал шаг влево, оказался ближе к тропинке. «Ничего, они ничего не чувствуют», — металось в голове, а глаза увидели молодую девушку, у которой были светлые волосы, короткая юбка. 17 лет, может, и меньше. Да и спутник девушки казался не от мира сего. Слишком громко говорил, еще громче смеялся, стараясь о чем-то беззаботно шутить. Девушка отвечала скромными репликами, пока Елисеев не сделал шаг из темноты, представ перед забывшейся парочкой. Девушка не успела подумать, не успела даже вскрикнуть, как Елисеев одной рукой, взяв девчонку за шею, поднял ее на метр от земли. Парень стоял как вкопанный в 1 метре от них. Елисеев слышал его сдавленное дыхание, а после 1 движение прекратило жизнь девушки. Ее тело упало под ноги Елисеева, который, не сделав и крохотной паузы, переступил мертвое тело, направляясь к парню. Несчастный пятился назад, Его руки уже не тряслись, они ходили ходуном. Лицо было перекошено. Явившаяся истерика заполняла пространство. Через один шаг парень прижался спиной к стене. Еще мгновение, и он начал оседать вниз. Становился меньше, превращаясь на глазах Елисеева в 5-летнего ребенка. Оставалось чуточку, и он закроет глаза, чтобы таким странным способом избавиться от того, чего не должно существовать. Елисеев же ощущал не только безмерную силу, но и что-то похожее на дикую эйфорию. Можно было дышать за троих. Любые движения не требовали и намека на хоть какое-то усиление. Окружающее пространство было иным, и даже ночь, даже любой ее скрытый оттенок стал абсолютно доступен. Никакой алкоголь, никакой наркотик, ничего из любого возможного не могло дать и сотой доли того, что ощущал в эти минуты Елисеев. Он был другим. Все вокруг было другим, неестественным, но сумевшим вместить себя как действующий момент, так и следующий за ним, так далее и далее, следом все грядущее, которое успело подчинить себе не только оставленный позади шаг, но и то, что уже не один раз сделало целую тысячу шагов, то, что принято именовать прошлым. «Я ничего не видел, меня не было здесь, не убивайте меня! Пожалуйста, я ничего не знаю, я просто уйду!» Плакал парень. Несмотря на темноту, разбавленную лишь тусклым лунным светом, Елисеев хорошо видел текущие из глаз здорового парня слезы. Продолжали трястись его руки. Успело к ним присоединиться остальное тело, и сейчас этот несчастный припадочно вздрагивал. Он старался смотреть на Елисеева. Ему видно казалось, что если он отвернется, то это станет последним действием в его жизни. «Не убивайте меня, я прошу вас!» Теперь тише скулил парень. Тело мертвой девушки дополняло мрачную обстановку. Елисеев стал на полметра выше ростом. Ближе опустилось безжалостное ночное светило. Что-то обособленно крутилось в пространстве, когда Елисеев подошел к своей жертве вплотную. Что-то виделось сквозь слова обреченного на смерть. Мелькало холодным свечением. Иногда пищало противным электрическим звуком, накрывало, не имеющей ко всему происходящему тенью. Случился еще один маленький шаг. После этого рука Елисеева дотянулась до горла парня. Оставались доли секунды, но именно в этот момент случилось непредвиденное. Взгляд Елисеева отклонился на самую малость в сторону, встретился с поверхностью дождевой воды, и отражение перепутало реальность. В ней не было Елисеева. На водной поверхности с помощью лунного света находилось отражение мертвеца. Сразу ослабла рука. Тут же случился шаг в сторону, чтобы полностью убедиться в том, что собственные глаза не обманывают своего хозяина. А парень даже не пытался бежать. Он лишь сумел закрыть глаза. Прошла полноценная минута. Елисеев никак не мог признать случившегося. Он только неестественно дышал. И тут настало время, пришедшее в корни изменить происходящую сцену. Громкий вой сирены полицейского автомобиля ворвался в мертвое пространство. Несколько секунд, и еще две сирены, и еще два автомобиля. Елисеев повернул голову на звук, посмотрел на свою несостоявшуюся жертву, вернулся к отражению, и оно сумело удивить вновь. Никакого мертвеца не было. Елисеев четко и осознанно видел собственное отражение. Расстояние стремительно сокращалось. Слишком быстро текли секунды. Наконец-то, без всякого внимания, осталось злополучное отражение. И только после этого Елисеев сделал то, что было необходимо. Он побежал. Досконально изученная окрестность помогала во всем. Ощущение скомканного дежавю ускоряло темп. Намеренно, предсказуемо сокращали варианты своего движения полицейские автомобили. Елисеев уже видел все это. Во всем этом он уже принимал участие. А значит, первоначальный этап не сможет стать фатальным. Сейчас им его не взять. Он выиграет свои 5 минут, ровно так, как уже делал. И действительность не обманула. Напрямую было куда быстрее, кратно ближе. Но изменить план общего сценария было не в силах Елисеева. Поэтому, порядочно задохнувшись, он оказался у края старого кладбища, но не со стороны прорезающей перпендикулярной тропы, а через скрещение дорог, крупную помойку, возле окончания той самой 5-й улицы. Один из полицейских автомобилей преследовал Елисеева по главной дороге, 2 других старались перекрыть дорогу к рабочему поселку. Хорошо был слышен рев моторов, визг тормозящих на поворотах шин, схлипывание грязной воды в лужах, когда преследователи, напрочь забыв об аккуратности, влетали в ямы и выбоины. То тут, то там мелькал, рыскал длинный свет автомобильных фар. Только Елисеев продолжал выигрывать дистанцию. Ровно до того момента, пока не случилось первое незапланированное изменение в хорошо известном сценарии. Что это была за машина? Вполне вероятно, что она и находящиеся в ней люди не имели никакого отношения к его задержанию. Вполне допустимо, что не слишком велик был риск, и если бы не имелось иного варианта, то он смог бы на деле проверить, а так не решился. Остановился и перестал дышать. Автомобиль был хорошо различим, перекрывал необходимую тропинку к железнодорожному полотну. Из него имелся отличный обзор на все 4 стороны, ведь вокруг был пустырь, ведь до лесного массива нужно было преодолеть цельных 200 метров, не считая невысокой железнодорожной насыпи и самих рельс. Рвануться к водоотводной трубе? Нет, до нее тоже было 100 метров. По открытой, окамляющей край кладбища дороги. Вариант через квартал царства мертвых также был невозможен, потому что именно в этом направлении сейчас его ожидали сразу 2 автомобиля полиции. В подтверждении мысленного потока хлопнули дверцы полицейских авто. В непосредственной близости заметались огни фонариков, и случившимся фактом стали приглушенные голоса сотрудников. Еще несколько секунд канули в небытие, и Елисеев прекрасно мог различить голос, принадлежащий Кореневскому. Небольшое, оседающее вниз эхо блуждало между оградками и крестами. Кто-то тихо отвечал Кореневскому, и между полицейским и беглецом было не больше 30 метров. Это означало, что нужно потихоньку сдвигаться назад и вправо, чтобы выйти на крайнюю внутреннюю кладбищенскую дорогу, которая спустя 200 метров представит огромное количество вариантов и точно оставит в стороне группу Кореневского и два других автомобиля полиции, которые, разделившись, ожидали Елисеева на выходе с территории кладбища в сторону резких огней, обозначавших собой присутствие все тех же старых и мрачных бараков. Только на ощупь, преодолев несколько метров, Елисеев остановился. Сотрудники полиции почему-то не пытались двигаться в его сторону, не спускались ниже, а лишь бы уждали рядом, близко, около, но упорно не хотели выбрать единственный сейчас простой и верный вариант. От этого в голове Елисеева возникло очень странное ощущение. Что им мешает? Почему они ведут себя настолько глупо? Прошло еще несколько минут. За спиной осталось еще 10 метров. В сторону необходимой, заросшей посередине дороги. Нужно было остановиться. Нужно было быть осторожным, чтобы ни одного лишнего звука. Ведь все так хорошо идет. Елисеев прислонился к стволу старой черемухи. Рядом находилась жуткая, почерневшая от времени оградка, внутри которой находился покосившийся деревянный крест, покрытый мхом, небольшая скамейка и то, что когда-то называлось столиком. «Здесь он должен быть, ему больше некуда!» Громко с расстояния 20 метров слышался голос Кореневского. «Что он, в землю вкопался?» — раздался незнакомый Елисееву голос. «Лучше смотрите, где-то притаился. Любое движение, любой звук!» — командовал Кореневский. И Елисееву казалось, что он слышит сдавленное тяжелое дыхание своего бывшего коллеги. Представлялось его грубое лицо, на котором отражалось нестерпимое желание закончить дело успехом, чтобы сбросить с себя напряжение, ощутить прилив заслуженного удовлетворения, которое так часто приносило состояние эйфории и самому Елисееву. «Вылазь, сволочь, перед смертью не накуришься! Все лазейки перекрыты, лучше давай по-хорошему, иначе, ей-богу, пристрелю ненароком!» Кореневский сейчас обращался к нему Елисееву, но Елисеев отвечал Кореневскому лишь мысленно. «Посмотрим, что-то здесь не так. Давай еще посмотрим!» Свет фонариков блуждал близко, касался края низменности, но дальше не шел. Очевидно, что ему что-то мешало. Елисеев продолжал смотреть на матовые холодные линии с чувством странного восхищения. То же самое стало происходить с голосами полицейских. На расстоянии они слышались отчетливо, но стоило им оказаться ближе к Елисееву, как голоса говоривших становились тише, превращались в шепот, а затем пропадали вовсе. «Еще немного, и они уберутся отсюда ни с чем», — удовлетворенно подумал Елисеев и впервые спокойно выдохнул. Нестерпимо захотелось закурить. Елисеев стал шарить рукой по карманам, ища сигареты, но резко осекся, ведь запах табачного дыма тут же выдаст его местонахождение. Рука нащупала пачку сигарет, вернулась обратно. Елисеев перевел взгляд под ноги, и в этот момент чужая рука коснулась его плеча. Елисеев испуганно вздрогнул. На долю секунды оборвалось дыхание, а мгновенно появившаяся мысль сообщала: «Это не Кореневский. Это не его помощники. Нужно было обернуться. Нужно было принять то, что еще пару секунд назад не входило в планы. «Кто вы?» — тихо спросил Елисеев, так и не решившись повернуть головы. «Я тот, кто наконец-то дождался неизбежной встречи. Тот, с кем ты обещал никогда не встречаться, но забыл о своей клятве. И вот мы встретились вновь». Глухой, хрипящий голос звучал спокойно. Ироничное властное превосходство сквозило в каждой произнесенной букве. «Я не понимаю, я не могу вспомнить», — шептал Елисеев. «Не пытайся врать самому себе. Еще минуту назад ты не помнил, но сейчас отлично знаешь, о чем идет речь и с кем ты разговариваешь. Но прошло столько лет. Вы же знаете, что я не хотел, что это получилось неосознанно», — произнес Елисеев. И все же нашел в себе силы, чтобы повернуть голову в сторону своего собеседника. Перед Елисеевым стоял тот самый покойник, которого он уже видел, с которым уже имел честь разговаривать.